Осторожно постучали в дверь. Вера крикнула: «Войдите!» Склонившись над мольбертом шестилетнего Саши Майкова, она показывала, как набирать на кисточку акварельную краску, как стряхивать лишнюю воду. Наконец обернулась. В дверях стоял Дитер, улыбался. Она ахнула, вдруг страшно обрадовавшись, и удивилась самой себе. Ну и что? Подумаешь, наверное, явился доукомплектовывать будущую выставку. Он поцеловал ее запачканную краской руку и сказал, что приехал дня на два, забежал вот повидаться, а ближе к ночи Леня приедет к нему в гостиницу. Может быть, Вера составит им... «Нет», — сказала она, — «все эти поздние застолья отзываются на утро поздним подъемом, а ей рано вставать, иначе свет уходит». «Я понимаю», — сказал Дитер, — «не могу настаивать. Разрешите ли я вас провожу?» Часа полтора он терпеливо дожидался, пока она закончит занятия с детьми, потом помог убрать в кладовку детские мольберты, вымыть банки от краски. Наконец они вышли. Пока ехали в трамвае и потом еще минут 15 шли пешком, Дитер объяснял ей, насколько современная индустрия по изготовлению имен в изобразительном искусстве отличается от того времени, когда славу художнику, например, импрессионисту, очень медленно и постепенно составляли коллекционеры, критики, сами художники, пробивающиеся целой группой на выставках. Такое медленное завоевание рынка за счет упорства и жизни самих художников. «Сейчас все в руках кураторов», — объяснял он, — «молодых людей с университетским образованием, которые выучили искусство на студенческой скамье. У них свои концепции развития этого искусства, свои идеи, они и прогнозируют искусство согласно своим идеям. Художников они находят, видя в них сырье, и создают их, как неких исполнителей собственных замыслов. В этой индустрии есть определенные рычаги, определенные приемы, — говорил Дитер. Я верю, что вам предстоит многое пройти на этом пути, верю, что ваше имя в современной индустрии... — Увы, — сказала она полушутя, — боюсь, что я человек доиндустриальной эпохи. Перед подъездом она остановилась попрощаться, но Дитер, мягко взяв ее за локоть, улыбнулся и проговорил: «Ну хорошо, вечером вы меня бросаете, но на чашку кофе вашего милосердия достаточно?» Вера улыбнулась его симпатичной манере говорить по-русски и сказала, что кофе она варит знаменитый. В подъезде горел свет. У батареи стояла какая-то женщина. Достаточно было поворота головы, чтобы Вера поняла, кто это. «Господи!» — мать отшатнулась к стене. «Ну, шалава, испугала! Лысая-то, а? Это чё тебя обрили? Тиф у тебя, что ли?» Вера молча смотрела на нее. «Чё выставилась? Не признала?» «Наоборот», — сказала Вера, — признала сразу. — Вот, это хорошо, и не делай вид, что не знаешь меня. — Дитер, — Вера повернулась к своему провожатому, — вы не могли бы переждать этот важный творческий разговор у меня в квартире? Вот ключ, последний этаж налево. Он вгляделся в Катю, неуверенно обернулся к Вере и проговорил: — Нет. Я бы хотел оставаться. «Вот-вот, оставайся», — сказала Катя. «Ты мне не мешаешь. Я недолго. Я только бы хотела знать, мне что, ни хрена не полагается?» Вера с изумлением уставилась на эту фантасмагорическую женщину, которую не видела несколько лет. Мать располнела, огрузла, волосы красила в цвет вороного крыла, и рысьи светлые ее глаза на фоне черных волос были насыщены пронзительной животной яркостью. Катя потрясла газетой «Комсомолец Узбекистана», где в идиотской статье местного журналиста о весенней выставке была помещена черно-белая репродукция картины «Илья Иванович гадает», и 2-3 крайне беспомощных абзаца уделено успеху небезызвестной Веры Щегловой. «Вот это, — говорю, — мне ни хрена не полагается? Ты, значит, картинками будешь торговать, жиреть, наживаться, а я вроде ни к чему отношения не имею. Мне часть не положена? Я, значит, в тебя тысячи не вкладывала?» Вера расхохоталась, оборвала смех, вгляделась, наклоняясь в подъездной темноте в это возбужденное лицо, и вновь звонко расхохоталась. — Ты? — спросила она. — О чем ты? Что ты хочешь? — Половину, — гордо сказала мать, — по справедливости. На Веру напал приступ жесточайшего смеха. Это была настоящая истерика. Она хохотала, привалясь к стене подъезда, отирала слезы и опять заливалась неостановимым смехом. Мать ударила неожиданно и точно, кулаком в лицо. Вера отлетела к батарее, но удержалась на ногах и ринулась на мать. Они сцепились. Несколько мгновений ошеломленный Дитер видел только мелькание рук, ног, Верину запрокинутую голову, слышал тяжелое дыхание и подвизгивающий мат той пожилой женщины. Наконец он бросился между ними, оттаскивая страшную тетку от Веры, пытаясь схватить и блокировать ее молотящие кулаки. Наконец ему удалось выпихнуть ее из подъезда и захлопнуть дверь. Вера схватила Дитера за руку, и они бегом вознеслись на четвертый этаж. — Спокойно, спокойно, — приговаривала она нервно, поворачивая ключ в двери. — Кофе не будет хуже ни на йоту, обещаю вам. В тесной прихожей она включила свет, сказала: — Проходите в комнату. Это к вопросу о нашем интервью. Тут, кроме советской власти и КГБ, беззащитного художника в собственном подъезде поджидают опасности. — Какая ужасная женщина! — сказал он, качая головой и все еще тяжело дыша. — Да уж, не подарок, — согласилась Вера, подходя к зеркалу и ощупывая кровоподтек на скуле. Отдернула руку. Поморщилась. «Вы с ней знакомы ранее?» «Довольно близко», — сказала она. «Это моя мать». «О!» Дитер какое-то время обескураженно стоял, обдумывая то, что она сказала. Наконец осторожно спросил: «Но тогда как получилось вы, Вера?» Она обернулась, рассеянно ища на полке флакончик с йодом, который всегда здесь стоял, так как ей часто случалось занозить руку со всеми этими подрамниками и прочими деревяшками. Наконец нашла. Теперь надо было найти и ватку. «Когда-нибудь расскажу, как я получилась». Тут не обошлось без Святого Духа, частенько поддатого. «Пустите я», — сказал он, забирая у нее из рук ватку с йодом и осторожно промакивая ссадину на ее лице. — О, боюсь, вот это красное под бровью завтра станет зеленяк. Она смотрела на себя в зеркало, с горечью думая, что именно сегодня ей так бы хотелось хоть немного ему понравиться. — А это оригинально, нет? — спросила она. Явиться на открытие какой-нибудь выставки. Все лицо в кровоподтеках, пластырях и пятнах зеленки. Это концептуально и, во всяком случае, по теме нашего интервью. И опять прильнула к зеркалу, изучающе себя рассматривая. Он подошел к ней сзади. Несколько мгновений они смотрели друг на друга в зеркале. — Вы, конечно, понимаете, Вера, — сказал он, — что я приехал сюда из-за вас. Она застыла. смотрела на него, не шевелясь. Он коснулся губами ее бритого затылка, закрыл глаза и тихо произнес: «Колючая немножко».